А на другом конце города, в Бильянкуре, шли приготовления к штурму завода Сен. Дессер, сидя у стола, тупо глядел в одну точку, попробовал закурить, но трубка каждую минуту гасла. Он задыхался, болело левое плечо, рука. Смутно он подумал, может быть, грудная жаба? Впервые Дессер чувствовал бессилие. Тупость предпринимателей его изумила. Слепцы, куда они ведут страну? Он хотел во что бы то ни стало предотвратить забастовку, беседовал с Даладье, с Тесса, с Фроссаром, доказывал, убеждал. Его вежливо выслушивали, потом отвечали, надо покончить с коммунистами. А промышленники требовали солидарности, вы член нашего объединения. Дессер думал было закрыть свои заводы на несколько дней. Этим он спасет положение, не придется прибегать к репрессиям. Но Тесса завопил саботаж. Что скажет палата? Инженеры ворчали, если правительство не расправится с коммунистами, мы устроим отряды самообороны. Монтеньи грозил скандалом, и Дессер подчинился. Режиссер стал простым зрителем. Он сидел и, томясь, ждал событий. Легре боялся, что забастовка провалится. Люди устали и зверились, но угрозы разозлили рабочих. Не запугайте! Даже противники забастовки притихли. Среди сизого тумана краснели флаги. В цехах во дворе рабочие готовились к бою. В помещении дирекции инженеры обступили Пьера. «Демагог! Агент Москвы!» Взбешен он кричал. «Фашисты! Гитлеровцы!» Дело дошло бы до пощечин, но Пьер вызвал Дессер. «Ступайте домой. Это скверная история. Теперь не 36-й, они хотели этой забастовки, а вы сломаете себе шею. На вас набросится, как на инженера, и я не смогу вас отстоять. Меньше всего я сейчас думаю о себе. Напрасно. У вас жена, ребенок. Идеи? Бросьте. Вы уже убедились, что Виар старый комедиант. Другие не лучше. Теперь надо спасать свою шкуру. Этим занимаетесь вы. Да-да, именно спасаете шкуру. В Мюнхене, здесь. И не спасете. Когда Пьер вышел к рабочим, поднялись тысячи кулаков. Инженер Дюбуа с нами. Вся теплота этих рассерженных, суровых людей шла к нему. Старший комиссар, увидев толпу, смутился и пошел к Дессеру. «Ваш авторитет?» Дессер раздраженно пожал плечами. «Господин комиссар, я бессилен. Да и вам советую не настаивать. К сожалению, у меня имеются инструкции». Увидев полицейских, рабочие замолкли. Некоторые держали камни, железные бруски. Приготовили шланги. Легре стоял у главных ворот. Судьба еще раз вмешалась в его сердечные дела. Он так и не рассказал Жозет о своих чувствах. Но месяц назад его жизнь переменилась. Он зашел к отцу Жозет. Говорили о партийной кассе. Когда он уходил, Жозет спросила, «Вам в какую сторону?» «В Сюрен. И мне туда». На набережной она сказала, «Мне не нужно в Сюрен». Был сырой осенний вечер. Зачем-то они ходили по пустой набережной, до моста и назад. Наконец Жозет сказала, «Когда вы не приходите, мне очень грустно». Он вскрикнул, «Правда?» И сейчас же добавил, «Стар я для вас, ведь мне...» Она не дала ему договорить, поцеловала. И вот забастовка. Легре теперь не до чувств, только иногда приходит в голову, что Жозет. Пьер был наверху в лаборатории, когда увидел, что полицейские выбили ворота. Они накинулись на Легре. Легре был силен, отбивался, его повалили. Из окон посыпались камни. Пьер сбежал вниз. Вдруг он почувствовал резь в глазах. Он схватился за косяк двери, чтобы не упасть. По двору метались люди. Кто-то отчаянно крикнул «Газы!». Дессер стоял у окна, он все видел и в тоске спрашивал себя. «Это Франция!». Той страны, которую он любил, больше не было. Не было Франции уютной и сердечной, где рабочие добродушно ругали хозяев, а потом чокались с ними. где люди после пламенных речей садились обедать и за хорошим рагу забывали о социальной революции,